Ночь вторая. Мне досталась одна из лучших, по словам экономки, комнат. Та, что в астрономической башне. Раньше в каждой известной чародейской семье была башня для наблюдения за звездами и планетами. Но когда я вошла в комнату, то обнаружила. Все, что миссис Стил успела подготовить, это сменить белье на постелях в паре спален, проветрить комнаты да разжигать камины в них по вечерам, протапливая. И все. Это было странно. Потому что поверенные еще месяц назад предупредили о нашем приезде. Чем тогда занималась экономка в доме целый месяц, если не убирала? Подозрительно. Возможно, миссис Стил считала выше своего достоинства делать грязную работу? Неудивительно, что она заикнулась о горничных и прочей прислуге. А дел в доме невероятно много. Одна пыль и паутина на старинных антикварных вещах чего стоила. Тем не менее, я не была довольна таким поворотом дела. Но мои родные, после увиденного в особняке, были рады тому, что хоть кто-то позаботился о нас, проветрив спальни, выбив из матрасов пауков и застелив постели. Родственники счастливо заснули в своих комнатах, а меня мучила бессонница, дурная наследственность темной крови. Ночь и ведьмы едины. Я бродила со свечой по комнате, осматривая ее. Помещение было великолепным, в темноте поблескивали сокровища, а в камине потрескивал зеленый огонь. Я подошла к окну и обнаружила на подоконнике свечу в луже оплывшего воска. Сердце испуганно ёкнуло. Это то самое окно, в котором я видела огонь свечи и незнакомца? Холодок предчувствия пополз по спине. Я оглянулась, но в комнате ни души. Где бы ни был тот парень, что смотрел в окно, он уже давно ушел. Возможно, это он мучил фортепиано своей виртуозной игрой. Присмотревшись к свече, я разочарованно сникла. По желтому воску было видно. Эту свечу лет 100 никто не зажигал. На ней лежал толстый слой пыли. Получалось, что мне все причудилось. Это действительно был отблеск заката в стекле, а вовсе не путеводный огонек. Свечу в окно выставляют как путеводную нить, чтобы душа, блуждающая в потемках, увидела свет и нашла дорогу домой. И все-таки здесь кто-то кого-то когда-то ждал. Сна не было ни в одном глазу. Я попыталась разложить вещи для первого похода в новую школу, но быстро отказалась от своей затеи. Все вещи в комнате были покрыты толстым слоем пыли, и я тут же испачкалась. На кресле возле камина лежал оставленный здесь фартук. Я взяла его и повязала. Кое-как смахнув пыль с одного стола, я достала учебники и новую школьную форму. В этой школе, несмотря на последний класс, она была обязательна. Блеск. Только этого мне еще не хватало. Всегда мечтала, чтобы мне указывали, что надевать. Я представила, что буду выглядеть как чучело в свой первый день, и расстроилась. Хотя бы есть надежда затеряться среди ведьм и прочих магических существ. Жизнь молоденькой темной ведьмы становилась очень опасна с того самого момента, как наступает ее совершеннолетие, а значит и возраст согласия. И начиная с этого времени, каждый проходящий мимо тролль, вурдалак, ведьмак или чародей пытается это самое согласие зачастую силой получить. Магичкам и чародейкам в этом плане легче. У них все обстоит прямо противоположно. Они сами охотятся за вниманием магов-аристократов и потомственных чародеев. Я посмотрела на школьную форму. Если буду выглядеть как все, возможно, никто и не тронет. Вдруг меня прошиб холодный пот. Я отчетливо услышала плач в темноте. И это при том, что в доме не осталось никого, и мои родители уже давно спят. В отличие от своих человеческих сверстниц, я была наполовину темной ведьмой и не робкого десятка. Потусторонняя свято верила и была с ним хорошо знакома. Демоны, суккубы и озабоченные сверстники с примесью вурдалачьей крови гораздо опаснее, чем блуждающие духи и привидения. Поэтому, подхватив свечу, я выскользнула в коридор и пошла на звук глухих рыданий. Еще какое-то время я уверяла себя, что так может скрипеть дерево, пока окончательно не сдалась и не осознала. В темноте кто-то горько плачет. Я стала как вкопанная перед дверью в одну из детских спален, готовая влететь туда и накостылять блуждающему духу, наглому ночному полтергейсту или воющей банши, в зависимости от того, кого я там обнаружу. Несмотря на всю мою храбрость, я немного опасалась. Вдруг это хитроумная ловушка? Живя наполовину в магическом мире, быстро учишься выживать. В конце концов, обозвав себя параноичкой, решительно открыла дверь в лучших традициях страшилок, ожидая ничего там не увидеть. Каково же было мое удивление, когда я, испытав резкое чувство дежавю, узрела сидящего на подоконнике незнакомого парня. «Все-таки ловушка», — промелькнула в голове, но бежать было уже поздно. Ночь вторая, глава первая. Я так и замерла на месте. Не ожидала здесь кого-нибудь увидеть. Думала, все ушли в деревню, а рабочие слуги придут утром. Не могло быть в пустом доме никого, кроме заблудшего духа или призрака, решившего поселиться в нежилых комнатах. Поэтому материальная фигура, полуприкрытая шторой, была для меня полной неожиданностью. Если бы высокий парень не был наделен окружающей его силой, сияющей в лунных лучах, я бы подумала, что это призрак. Настолько бледным и несчастным было у него лицо. Я, затаив дыхание, медленно стала пятиться к двери. Уж очень мне не понравилась вьющаяся вокруг него сила и стойкий ореол чародейской мощи, особенно заметный сейчас, когда наделенный немеренной магией аристократ ее не скрывал. Незнакомец словно что-то почувствовал. Чародей, он и в Африке чародей. У таких глаза на затылке. Парень резко обернулся, убрав закрывающую глаза руку. Я замерла, надеясь, как хамелеон, слиться с обстановкой комнаты. Увы, не удалось. Где темные ведьмы тягаться в магии и исчезающих чарах с потомственным чародеем? Увидев меня, парень поспешно вскочил. «Я вас разбудил?» — осведомился он с достоинством, делая вид, что ничего не происходит, и присовокупил тихий всхлип носом. У меня отпала челюсть. «А где наглая? Как ты смеешь оскорблять меня своим взглядом, человечка? Тебе конец? Начинай молить о пощаде? Или еще какая-нибудь гадость?» Притворная вежливость у чародеев во сто крат опаснее необузданной ярости. Холодная расчетливая месть — вот их оружие. А этот аристократ ведет себя так сдержанно, ни единой угрозы, только невинный вопрос. Да лучше бы он метал грома и молнии на мою голову, чем вот этот пристальный взгляд и ледяная отстраненность. Ой, мать моя женщина, то есть человечка, сейчас будут мстить. Хорошо, если отделаюсь одним унижением. А можно и в долговое рабство попасть, выплачивая компенсацию натурой за оскорбленную чародейскую честь. Одно то, что я потревожила и посмела глазеть на потомственного чародея в расстроенных чувствах, уже считается великим грехом. Старинные магические семьи так блюдут свою честь и болезненно относятся к любым оскорблениям. Незнакомец отвернулся и украдкой смахнул слезу. Ну точно, это он здесь рыдал навзрыд. Одним унижением не отделаюсь, будут бить в усмерть. У потомственных считается, беспощадность – признак настоящего мужчины. Можно не рассчитывать на прощение. Незнакомец выжидающе смотрел на меня. И я поняла, требуется что-то ответить. Неуважительно вот так просто молча стоять. Селись вспомнить, что спросил чародей, я проблеяла. Я еще не спала, прибирала и раскладывала вещи. Вновь воцарилась неудобная тишина. Я не знала, о чем говорить, боялась даже дышать. Кажется, незнакомцу тоже было неудобно, и он ответил. Так поздно? Я сжалась, ожидая услышать все, что угодно. Только не это. Уже далеко за полночь, неужели вас... заставили работать ночью. Как жестоко. От удивления у меня рот сам собой открылся. А в голосе незнакомого аристократа ни единой повелительной нотки, только возмущение, подкрепленное чародейской силой. Поскольку я ведьма, то могу видеть, как потоки силы, окружающие чародея, взметнулись и опали в свете луны. Ого! Хорошо, что его хладный гнев направлен не на меня. Мы стояли в темноте и слушали, как внизу бьют часы. Давно наступила ночь. Становилось и в самом деле неловко от воцарившегося молчания. К тому же я смущалась еще больше от того, что чародей пристально меня рассматривал и даже начинала краснеть. «Если я еще жива, — размышляла я, — как бы мне так незаметно улизнуть, ненароком не ранив достоинство потомственного аристократа? Все, что я придумывала, звучало жалко и неубедительно. Мне даже в голову не пришло спросить его, что он делает в нашем доме. За такое можно было... у, как недолго прожить. Аристократы вообще низших магических существ за людей не считают. Я могу чем-нибудь вам помочь, по мере моих скромных сил? Нашлась с ответом я и даже похвалила себя за находчивость. Простенько и изящно. «Я не знаю, что вас так расстроило, да сл...» Я прикусила губу, зажмурившись и понимая, что сболтнула лишнее. «Боже, что я несу? Что он обо мне подумает? Лезть в дела чародеев!» «Мне, наверное, жить надоело». Я прикусила язык, потому что аристократ плавно шагнул ко мне, а я чуть не отпрыгнула от наступающего чародея. Даже если он уже вышел из лучей лунного света, я все равно чувствовала эту силу, двинувшуюся вслед за парнем. Пара плавных шагов, и чародей оказался близко, очень близко. Одно радовало. В ненавистную школу я завтра не попаду. Ночь вторая, глава вторая. Спасибо. Мне послышалось? Так просто искренне это прозвучало? А еще он взял меня за руку, и я невольно напряглась. Выдернуть хочет знак благодарности, чтобы больше не лезла в чародейские дела? Именно этого мне и не хватало. Хоть какой-нибудь поддержки. С болью в голосе прошептал чародей и прижался губами к тыльной стороне моей руки. Лучше бы он меня ударил. Ведь в этот момент от восторга я забыла, как дышать. Вблизи молодой чародей был прекрасен, хоть и очень печален. Светлые волосы, яркие глаза с искорками и такие тонкие правильные черты лица, которые можно увидеть только у потомственных. Прямой нос вместо расплывшейся картошки, присущей человеческим магам, четко очерченные губы, слегка пухлые, но никак не похожие на разваренный пельмень. Ресницы, которым позавидует любая ведьма. Такие заклинания мне сделаешь. И вместе со всем этим ничем не прикрытая мужественность, даже при таких миловидных и молодых чертах лица. А еще в чародее присутствовала сдержанность, серьезность и ответственность, совершенно не свойственные молодым магам и потомственным аристократам, которые обычно предавались праздности, безделью и развлечениям с ведьмочками, суккубами и прочими магическими существами лет этак до 40, пока не обзаводились семьей. У чародеев брак по расчету с молодой нелюбимой, но очень родовитой супругой – это норма. Тогда уж, перебесившись и принеся немало бед другим представительницам противоположного пола, маги начинали браться за ум и делать карьеру. Но этот чародей казался или очень удачно притворялся не таким, и это сбивало с толку. Про ореол силы, витавший вокруг молодого аристократа, заставляющий уважать и бояться, я умолчу. Незнакомец весь до кончиков ногтей был восхитителен и великолепен. Даже расстроенное выражение лица ему шло. А одежда? Чародей так стильно одет и вместе с тем просто. Такому тонкому шелку из тенеты могла позавидовать любая столичная модница. Но чародей держал себя легко и непринужденно, даже не замечая, что за одежда на нем. Мне показалось, надень он хоть мешок из-под картошки, выглядел бы великолепно. Здесь не обошлось без эльфийской крови, текущей в жилах всех потомственных магов, а, возможно, и толики крови фей. Чародей продолжал держать меня за руку и прижиматься к ней, будто это была спасительная соломинка. Благодарю за поддержку. Увы, я не знаю того, кто может победить смерть. Сегодня умер мой младший брат, и это выбило меня из колеи. Прости, что сорвался на тебе. О, боги! Он еще и извиняется передо мной? Вот теперь я уже совсем ничего не понимала. Расстроиться из-за того, что одним конкурентом стало меньше? В потомственных чародейских семьях только старший сын получает все. Но каждая семья старается перестраховаться, чтобы не отдавать титул и наследство на сторону. Более слабой магической ветви активно делает запасных сыновей и дочерей. Но наследником все равно считается только старший сын, пока жив. При такой политике активно идет борьба за наследство. Младшие пытаются устранить старших, а старшие бдительно следят за младшими, не давая им шанса. Потомственные аристократы считают, что такая борьба за существование и возможность наследовать вырабатывает способность выживать, прививает желание жить и побеждать. В итоге не наследники в семьях магов вынуждены чуть ли не прислуживать старшим, только бы не потерять высокое привилегированное место в обществе и содержание. Такое положение вещей зачастую очень странно действовало на младших детей чародея. Заранее зная, что они не выиграют эту битву и будут убиты старшими или изгнаны из клана, младшие добровольно становились слугами наследников. Это обеспечивало им гарантированно тепленькое место в семейном гнезде. Особо жестокие потомственные чародеи делали из своих братьев и сестер верных до гроба рабов, готовых на все, любую подлость или преступление. Но чаще все происходило гораздо проще. Наследники устраняли конкурентов и получали в единоличное пользование и титул, и наследство, резонно полагая, что лучше так, чем всю оставшуюся жизнь жить с оглядкой на родственников и бояться покушения. Но тогда я не понимала, почему так расстроился молодой аристократ из-за потери младшего брата? Лишился верного раба? Но не до слез же об этом переживать. Загадочный чародей все больше и больше интриговал меня, заставляя забывать об осторожности. Я прекрасно знала, что не только разговаривать, но и смотреть на потомственных аристократов опасно для девичьей чести. Околдуют, совратят, наиграются и бросят. Ведьма-чародею не пара, а всего лишь игрушка. Только меня как магнитом тянуло к этому невозможному незнакомцу. Верно ведь говорят, любопытство сгубило ведьму. Лицо молодого чародея напряглось. Я также застыла в недоумении. Мы замерли, вслушиваясь в то, как дребезжат половицы. Еще не звук, а только вибрация. Шаги. В пустом доме они приближались. У меня волосы на затылке стали дыбом, а по телу пробежали мурашки. Пустой дом? Как бы не так. Ночь вторая, глава третья. Если я не в силах помочь, можно я уже пойду? Чуть ли не плача, прошептала я, боясь вырвать свои ладони из рук аристократа. Я нервно отсчитывала каждый приближающийся шаг. Не знаю почему, но эти шаги нервировали меня. Тяжелые и размеренные, они неумолимо приближались к детской, в которой мы стояли. «Не бойся, это, наверное, дворецкий», — успокоил меня молодой чародей, совершенно не опасаясь шагающей по нежилому особняку неизвестности. «Какой дворецкий в пустом доме? Это явно нечто страшнее. Но ты права, не нужно, чтобы тебя здесь видели». И незнакомец осторожно задвинул меня за свою спину, встав лицом к двери. Я чуть не хлопнулась в обморок от удивления, когда оказалась за широкой горячей спиной, более того, нагло прячась за ней и прижимаясь. Неизвестно откуда появилась краска стыда, но она таки поползла вверх по груди, шее и щекам. «Что за глупая реакция такая? Ты же темная ведьма наполовину. Будь умнее и не поддавайся чарам!» Одернула я себя, но смущаться не перестала. Чародеев принято бояться избегать, а не краснеть в их присутствии. С суккубами и вурдалаками и то легче справиться, чем с чародеями. Их присутствие просто ошеломляло. Парень вскинул руку и прошептал через плечо. «Я задержу его, а ты беги к себе». Дверная ручка дрогнула и поползла вниз. Одновременно с ней чародей выкрикнул заклинание и толкнул меня к противоположной двери. «Как тебя зовут?» — быстро бросил он через плечо. «Мигара». «Я Терри. Ну же, беги». Я стартанула, взметнув воздух юбками, словно адская гончая, а заклинание, державшее дверь, уже трещало по всем швам. Я выбежала из старой детской, чуть не растянувшись в коридоре, долетела до своей комнаты в башне, ворвалась внутрь, чуть не снеся дверь с петель, и замерла на пороге. Волосы и в самом деле топорщились дыбом, а за моей спиной была только гробовая тишина дома и засасывающая пустота. Ни намека на присутствие хоть кого-нибудь живого, что было еще страшнее, чем шорохи и скрипы. Испугавшись этой могильной тишины, я хлопнула дверью, задвинув засов, бросилась на постель и зарылась головой в ворох одеял и простыней. Дрожа, как осиновый лист, и боясь нос высунуть наружу, я вскоре задремала. Во сне мне снилось, что меня кто-то зовет, и голос был очень знаком. «Мег? Мигара? Терри?» Это больше походило на сон, чем на реальность. Запоздала я ощутила чувство вины. Я же оставила его в той комнате, один на один с приближающейся опасностью. Почему-то в тот момент я и не подумала, что чародей, столкнувшись с необъяснимым, и сам мог пострадать. Вера в то, что потомственный неубиваемый, будто бессмертный, и опасный, как сама смерть, была во мне непоколебима. Я осторожно высунула голову из-под одеяла. Комната, наполненная лунным светом, была нереально красива. Покрытая пылью и паутиной мебель поблескивала во мраке, словно ее покрывали звезды. На подоконнике горела свеча, тем самым красноватым пламенем, так сильно отличающимся от зеленого магического огня и синего пламени алхимиков. Чародей, обхватив руками колени, сидел у окна. Словно почувствовав мой взгляд, он повернулся. Исключительно по одним губам я прочитала: «Где бы ты ни была, спи спокойно. Со мной все в порядке». Парень смотрел не на меня, а как-то сквозь, а после и вовсе отвернулся и стал смотреть в окно, любуясь луной. Но четко очерченные аристократические губы улыбались.